сегодня буду пьяным, буду грубияном. Всю ночь и до утра я буду чувствовать тебя постоянно. Буду пьяным, буду грубияном. Сегодня буду чувствовать тебя постоянно. Эту боль сегодня смоет алкоголь. Снова вновь сегодня, детка, мы с тобою вновь. Ну почему все так зависло? То медленно, то быстро. Стены будто плавают, а вместо потолка над нами небо. И звезды нам все светят, и мы под лунным светом танцуем, будто лучшие на всей планете. Это наша сказка, и мы в ней. Давай заряжайся, детка, быстрей. Я сегодня буду пьяным, буду грубияном. Всю ночь и до утра я буду чувствовать тебя постоянно. Буду пьяным, буду грубияном. Сегодня буду чувствовать тебя постоянно. Ты девочка мечта, от тебя я без ума. Ты как огонь, ты как вода, без тебя нельзя. На мне твой запах, твои волосы везде. Мы растворимся в танце, мы с тобою на луне. Ну почему все так зависло? То медленно, то быстро. Стены будто плавают, а вместо потолка над нами небо. И звезды нам все светят, и мы под лунным светом танцуем, будто лучшие на всей планете. Я сегодня буду пьяным, буду грубияном. Всю ночь и до утра я буду чувствовать тебя.